На следующий день с утра пораньше в блиндаж к Егорьеву валился старшина Кутейкин с наполненным до краев кашей котелком. Егорьев, сидевший за столом, оторвался от карты и поглядел на старшину. «Здравствуйте!» — приветствовал тот лейтенанта. Потом, смутившись своего бесцеремонного вторжения, виновато улыбнулся и спросил. «Можно войти?» «Да вы уже вошли!» — усмехнулся Егорьев. Старшина подошел к столу и бухнул на него котелок. Часть пшенки, выплеснувшись через край, разлетелась по столу. «Осторожнее!» — сказал Егорьев, стряхнув кашу с лежащей на столе карты и пряча карту в планшет. «Прошу прощения!» — извинился Кутейкин, рукавом вытирая стол. «А я к вам по делу!» «По какому же?» — поинтересовался Егорьев. «Да вы пока мест каши откушайте!» Старшина пододвинул котелок к лейтенанту. «Спасибо!» — поблагодарил Егорьев, но, замявшись, признался. «Да у меня и ложки нет, я потом...» «Хе-е-е!» — усмехнулся Кутейкин. «Тоже мне проблема!» И, вытащив из-за голенища сапога ложку, протянул ее лейтенанту. «Нате вот, пожалуйста!» Егорьев взял ложку и принялся есть. «Проголодались вы, однако, товарищ лейтенант!» — заметил Кутейкин, глядя, как Егорьев уплетает пшенку за обе щеки. «Да», — подтвердил Егорьев, — «со вчерашнего дня ничего не ел». Дождавшись конца завтрака лейтенанта, Кутейкин приступил к делу. «Так я, значит, насчет некоторого положения вещей, в нашей обороне, так сказать», — начал он, — «имеется предложение кое-что изменить». «Какое предложение?» — осведомился Егорьев, вытирая рот носовым платком. «Да вот», — охотно пояснил старшина, — «бронебойщики не на месте». «В каком смысле?» — не понял Егорьев. «В самом прямом», — принялся объяснять старшина. «Товарищ лейтенант, упокой Господи его душу! Велели, супротив обрыва, им разместиться, а им там не место!» «Почему?» Егорьев с удивлением посмотрел на старшину. «Потому что направление это не танкоопасное, а вот пехоту, ежели что, задержать будет нечем. Туда пулемет надо ставить, он там и был, так что это самое что ни на есть для пулемета место, разумеете?» «Я так вам ответить ничего не могу. Не знаю, про какое место идет речь», — развел руками Егорьев. «Надо пойти и посмотреть». «Пойдемте!» Кутейкин поднялся из-за стола и направился к выходу. Егорьев последовал вслед за старшиной. Через несколько минут они были в обществе Золина и Лученкова. «Вот!» Старшина обвел руками все вокруг позиции бронебойщиков. «То самое место! Извольте оглядеться и принять решение!» Егорьев поглядел на окружающих его солдат. Старшина стоял с выжидательным видом. Золин с Лученковым смотрели испытующе настороженно, ожидая решения. Егорьев осмотрелся по сторонам, потом решительно объявил: «Нужен бинокль!» Все переглянулись. Первым нашелся старшина. «Отправляйтесь к сержанту Дрозду и возьмите у него от моего имени!» «От моего имени!» — поправил старшину Егорьев. «Правильно!» — тряхнул головой Кутейников и продолжал. «Возьмите от имени товарища лейтенанта бинокль! Ясно?» «Так точно!» — утвердительно кивнул Лученков. «Тогда идите и исполняйте!» — резюмировал Кутейкин. Лученков отправился за биноклем в землянку отделения. Минут через пять он вернулся, однако, вопреки указаниям, без названного оптического прибора. «В чем дело?» — спросил старшина. «Где бинокль?» «Этот жмот не дает», — ответил Лученков. «Ты сказал, от чьего имени просят?» — накинулся на него старшина. «Сказал? А он?» «Он сказал, пусть тот, кто просит, сам и приходит. И больше ничего не сказал. Еще послал меня». «Понятно», — оборвал Лученкова старшина. «Слушайте», — вмешался в разговор Егорьев, — «мне этот балаган надоел. Я сейчас сам пойду за биноклем, и вашему сержанту не поздоровится. Засел там». «Вот-вот, жмот!» — вставил Лученков. Кутейкин уничтожающе посмотрел на Лученкова, и тот, съежившись под этим взглядом, поспешил прикусить язык. Потом, обернувшись к Егорьеву, старшина заверил: «Сейчас все уладим, я мигом!» и поторопился в землянку. Меньше чем через две минуты Егорьев уже рассматривал в бинокль близлежащую местность. Перед ним было поле, берег реки, высота. Егорьев медленно водил биноклем, разглядывая все это. Затем, вернув бинокль старшине, решительно заявил: «Да, позицию будем менять». На лицах Лученкова и Золина заиграла довольная улыбка. «Вот, это дело!» — одобрил Золин. «Куда прикажете их переставлять?» — деловито осведомился Кутейкин, указывая рукой на бронебойщиков. Егорьев вытащил из планшета карту и, присев на одно колено, положил планшет с развернутой на нем картой на другое. Ткнул пальцем левее высоты, вместо стыка их обороны, с позициями второго взвода. «Вот», — сказал он, — «на мой взгляд, самое подходящее место, и секта обстрела больше. Как вы думаете, старшина?» Кутейкин изучающе посмотрел на карту, потом высказал свое мнение. «Придумано неплохо, только пулемет надо поставить сюда!» Старшина кивком головы указал на окоп бронебойщиков. «И прикажите Жолобову, чтобы с немцами ни по делу не переругивался!» «Жолобов сейчас в оружейке пулемет чинит», — напомнил Лученков. «А что вы так о немцах заботитесь?» — с усмешкой спросил Егорьев старшину. «А то!» — с неудовольствием отвечал Кутейкин. «Немца это бесит! Так он постреляет, постреляет и успокоится. А ежели ему отвечать начнешь, так у них по всей линии переполох подымется сразу». «Противника надо беспокоить, старшина», — поучительно произнес Егорьев. «Только лишь в этом случае он будет чувствовать нашу силу». «Опять 25!» — хлопнул себе рукой по бедру старшина. «Я что ж, за немца волнуюсь! Я ж за своих же, за нас с вами в конце концов волнуюсь! Вот сколько у немца пулеметов! Взять хотя бы ту же высоту! Вы знаете, лейтенант!» «Отмечено 2!» — ответил Егорьев. «Отмечено 2!» — качая головой, сказал Кутейкин. «Да я уже насчитал 4, а вы говорите 2!» Тут Лученков, стоявший рядом, имел неосторожность выронить из рук винтовку. Кутейкин повернулся в его сторону. Лученков, поспешно подняв оружие, выпрямился во весь рост и, приставив винтовку к ноге, испуганно смотрел на старшину, ожидая нагоняя. Однако Кутейкин сказать что-либо не успел. Со стороны немцев раздалась пулеметная очередь. Пули засвистели над головами. Ударяясь об бруствер, взбивали фонтанчики земли. Все четверо, как по команде, бросились на дно окопа. Пролежали так минуты 2, но противник больше не стрелял. «Засекли, сволочи!» — сказал Кутейкин, усаживаясь на корточки. «Да, мы тоже хороши!» — отвечал ему Егорьев, поправляя на голове каску. «Собрались тут, будто на блины!» «Федор!» — подозвал старшина Золина. «Бери ружье и перебазируйся на левый фланг. Хуторским скажи, чтоб сюда топали. Будут здесь, пока Жолобов пулемет не починит». «А сержант?» — спросил Золин. «Дрозду я сам скажу». Золин посмотрел на Егорьева. «Выполняйте», — ответил тот. «Пошли». Золин махнул рукой Лученкову и, взяв ПТР, пригибаясь, направился по траншее в сторону позиции второго взвода. Лученков последовал за ним. «Вот, видите, лейтенант!» — возвратился Кутейкин к прерванному выходкой немцев разговору. «Пулеметов! У них 4! А вот только что вам пример. Если им не отвечать, они успокаиваются быстрее». «Совсем не отвечать нельзя!» — все равно повторил Егорьев. «Мы что сюда, воевать или под немецкую дудку плясать прибыли? Вы вчерашнюю историю забыли?» Кутейкин в упор посмотрел на лейтенанта. «Пастухов вон! Отвечал!» Егорьев, потупив взор, не произнес в ответ ни слова. «Ладно!» Кутейкин поднялся. «Вы меня извините, лейтенант! Я, может быть, в несколько нравоучительном тоне разговариваю, но, ей-богу, я как лучше хочу!» «Да, все правильно!» Егорьев, усмехнувшись, покачал головой. «Вы правы! Вон и Синченко с глыбой идут!» Действительно, по траншее к окопу подходили хуторские. «Я пойду», — сказал Егорьев, — «вы уж тут сами их расставьте». Кутейкин выразил свое согласие кивком головы. Егорьев, перекинув ремешок планшета через плечо, направился к блиндажу. Синченко и Глыба были встречены на месте своей новой дислокации, стоящим посреди траншеи, старшиной Кутейкиным. Старшина оценивающе рассматривал новоприбывших. Синченко своей огромной фигурой занимал один почти всю ширину траншеи, отрытой в полный профиль. На нем была побелевшая от солнца и пота гимнастерка с закатанными до локтей рукавами. Из-за потрескавшегося, заношенного солдатского ремня торчала заткнутая за него пилотка. Когда-то темно-зеленые, а сейчас, как и гимнастерка белесые, брюки были выпачканы глиной и присохшими к ним сухими травинками. За голенищем сапога можно было увидеть немецкую гранату на длинной ручке. По растрескавшемуся от жары лицу Синченко стекали со взлохмаченной шевелюры многочисленные струйки пота, которые он стирал время от времени ладонью левой руки, а правой держа винтовку. Всякий раз, глядя на Синченко, старшина удивлялся, как могут быть у человека так широко расставлены глаза. Хотя и черты лица его были такие же крупные, как и вся его фигура, Кутейкин почему-то всегда улавливал это несоответствие с глазами. Старшина представлял себе, какой же обзор должен быть у Синченко. И сейчас, снова натолкнувшись на эту мысль, он усмехнулся. Потом отметил про себя, чисто с точки зрения ротного старшины, что Синченко все-таки порядочный разгильдяй и совершенно не следит за своим внешним видом. Зная, что Синченко в армии с 39-го года, Кутейкин всегда удивлялся ему и никогда не мог понять до конца. Впрочем, может быть, именно тот факт, что его срочная служба продлилась так долго и стала основой манеры его поведения. И хотя был Синченко человек бывалый, в движениях его чувствовалась некая неловкость, и, как казалось старшине, одежда на размер меньше стесняла его. Несмотря на то, что сам он был человеком среднего роста и, как говорится, расположенным к полноте, Кутейкин все время ощущал себя каким-то маленьким в обществе Синченко, и проявлялось это даже скорее не внешне, а внутренне, в глазах самого старшины. И отношение его к Синченко было несколько иным, чем к остальным солдатам взвода. Нельзя сказать, что старшина прямо-таки смотрел ему в рот. Нет, не такой человек был Кутейкин. Но, говоря откровенно, Синченко нравился ему. И то, что он, так же, как и старшина, воюет с первых дней, вызывало у Кутейкина уважение к нему. В разговоре с ним старшина терял свою, если не самоуверенность, то чувство некоторого превосходства. Чувство, которое испытывает солдат, прошедший через очень многое, и теперь беседующий с впервые попавшим на фронт. Синченко же был не впервые попавший на фронт, и это обстоятельство играло главную роль в их отношениях со старшиной. Общность случившегося с ними сближала этих людей, служила поводом для взаимного уважения. Они в отдельности знали не только свою цену, но и цену друг друга, что и являлось, может быть, основной причиной их взаимопонимания. Будучи человеком прямым и резким, Синченко высказывал людям напрямую все, что о них думает, не заботясь о последствиях для самого себя. Он очень четко знал, что представляет собой каждый. Кутейкин видел это, но, имея в глубине души то же качество, не пытался останавливать Синченко. И именно лишь благодаря своему характеру Синченко так до сих пор и не получил еще ни сержантских треугольников, ни орденов, ни медалей. Кутейкин смотрел на этого человека, а он, в свою очередь, смотрел на старшину своим прямым, даже несколько вызывающим взором, и ждал. Старшина перевел взгляд на Глыбу. Того почти не было видно за фигурой Синченко. Поймав его взгляд, Глыба выдвинулся из-за спины своего друга и встал перед ним. Он был невысок, черноволос, худощав, но лицо было волевое, и из-под черной пряди, спадающей на лоб, смотрели умные, упрямые глаза. И несмотря на их внешнее различие, было в лицах Синченко и Глыбы что-то общее. Старшина не мог сказать что, но такое ощущение не покидало его никогда. Обо всем этом подумал Кутейкин в течение какой-то минуты, пока солдаты стояли перед ним, ожидая, когда он заговорит первым. И старшина, не став более затягивать паузу, сказал, обращаясь к Синченко: «Ну что, Иван, здесь теперь будете?» Синченко огляделся по сторонам, потом ответил: «А нам чего? Нам ничего». «Вот хорошо», — сказал Кутейкин. «Занимайте эти два окопа». Он указал рукой на покинутую бронебойщиками позицию. «И еще один окоп, отрытый рядом». «И порядок!» Синченко кивнул. Кутейкину разговаривать больше было не о чем, и он, предоставив хуторским возможность обустраиваться на новом месте самим, ушел в землянку.